разгоравшегося восстания. Пугачевские призывы способствовали тому, что кочевавшие поблизости от Яика казахи уже с конца сентября стали более часто, чем раньше, совершать набеги на правительственные крепости и форпосты, отгонять табуны лошадей, скота, уводить пленных. Появляются они и у стен Оренбурга, и, как сообщал Рейнсдорп султану Айчуваку, к дальнейшей здешней досаде, разъезжая около Миновного двора, производят великие пакости и делают вред. Еще более усилилась активность казахов Малого Жуза с появлением Пугачева около Оренбурга. Примечание. Жуз – административное территориальное объединение орда казахских родов. Малый Жуз располагался в западной части казахской степи. Средний Жуз – восточнее, в центральной ее части. Конец примечания. Рейнсдорп в связи с этим сообщал: «Обстоятельства здешние не только сумнительны, но и опасны, потому наипаче, что и киргизцы, казахи, услыша о тоннах, находятся в смятении и, разъезжая при крепостях большими кучами, заставляют иметь от себя предосторожность. Словом, во всем обитающем в здешней губернии народе сделалось генеральное колебание». Казахи совершают набеги на крепости Озерной линии к востоку от Оренбурга. Подполковник Симонов из Яицкого городка сообщает о намерении султана Ералы с 10 000 человек переправиться через Яик и идти набегом к Волге. Пугачев посылает в степь манифесты. Султан Дусалы в октябре сначала посылает на помощь Пугачеву отряд джигитов во главе со своим сыном Сейдали султаном, за ним последовал его брат. Наконец пришел сам Дусалы султан. Казахи участвовали в осаде Яицкого городка, взятии Кулагинской крепости. Под Татищевой в марте 1774 года погиб киргизского хана сын. Под Оренбург в стан Пугачева пришло до 200 казахских джигитов. Казахи Малого Жуза, хан Нуралы и Среднего Жуза, султан Аблай, массами переправляются через Яик на внутреннюю сторону, пасут там свой скот, усиливают натиск на крепости и форпосты у Яика и Волги. Их продерзости, злодейские нападения сильно беспокоят царскую администрацию и способствуют делу восстания. А действия казахов по существу одобряют и как бы санкционируют манифесты и указы Пугачева, отменяющие ограничения, введенные для них царскими распоряжениями. Правительство вынуждено маневрировать. Оно предписывает местным властям содержать киргиз-кайсатский народ сколько можно в ласковости, дабы он и при здешнем с известным государственным злодеем самозванцем Пугачевым упражнение не отважился поступать в вящее предосуждение на злодеяние. Но нападение казахов на крепости по Яику, а также в районе сибирской пограничной линии продолжались. Один из командиров, последний генерал Скалон, его подчиненные в крепостях, например, комендант Троицкой крепости бригадир Фейервар, запрашивают помощь у сибирского губернатора Чичерина. Но тот ничего не может сделать, поскольку сам боится нападений башкир с запада и казахов с юга. Действительно, пожар крестьянской войны приближался к сибирской губернии, и тобольские власти не могли не испытывать беспокойства и страх, тем более что войск в их распоряжении было недостаточно. Вскоре они получили известие о вторжении казахов в пределы губернии. Идут Сибирью по Куртамышскому ведомству. В казахском обществе не одинаково относились к Пугачеву и тому делу, которое он начал и возглавил. Рядовые соплеменники сочувствием восприняли известие о восстании, участвовали в нем или помогали ему в той или иной мере. Верхушка же, казахские ханы, султаны и прочие феодалы проявляли нерешительность, настороженно следили за развитием событий. Они были склонны поддерживать ту из двух борющихся сторон, которая одерживала верх в данный момент. но быстро поняв антифеодальную направленность действий и стремлений Пугачева, они постарались уклониться от поддержки, заверить правительство Екатерину II в своей лояльности. В этом позиции и казахских, и русских феодалов полностью совпадали.